Никакого, никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаешь, что знаешь. Радио, радио, это Москва. 18:09 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов и Никита Белых. Добрый вечер. Добрый вечер. Никита Юрьевич у нас сейчас не как спортивный обозреватель «Эхо Москвы» в студии. И даже не как губернатор. И даже не как губернатор. Никита возглавляет региональное отделение Российского военно-исторического общества. Поскольку это программа 96 минут, посвященная истории и программе «Дилетант», то я попросил его помочь мне с ведением этого эфира. Наталья Ивановна сегодня не смогла быть, поэтому вместо программы «Все так, не так и как бы не так», да, у нас программа 96 страниц. Мы, конечно, разыграем книгу. Вот ты, небось, не читал эту книгу, Никита Юрьевич. «Жан-Клод Балонь. История любовных побед». Вау. Да. Я разыгрываю 6 книг. Это из-за... Мы в основном про любовные поражения читаем. Да, да, да. Читаем. Где? В прессе. В Твиттере. Да, да, да. Итак, «Жан-Клод Балонь. История любовных побед». Я показываю это на камере в сетевизоре. И их 6 экземпляров. Будет 6 победителей. И первый же получит еще и номер «Дилетант» на обложке с нашей Клеопатрой замечательной. Да? Как мне, знаешь, что мне сказали? Говорит, это вы Аню Ведуту переодели и накрасили. Похоже. Похоже, да? Угу. Элизабет Тейлор на самом деле. И Аню Ведуту, да? Журнал «Дилетант», о котором мы будем говорить. А вопрос вот такой очень простой. Мы с Никитой... Нас это удивило. Эту историю, которую мы узнали, да? Эта история связана с Бородинской битвой. Вопрос вот какой. Что попросил Кутузов у императора в качестве награды после Бородинской битвы? Вот тут надо подчеркнуть, не что он получил. А что он попросил. Да. А что и получил, кстати. Но не все, да? Плюс 7-985-970-45-45. Это, собственно говоря, телефон для ваших СМС. Отвечайте правильно или неправильно. И, естественно, подписывайтесь. Плюс 7-985-970-45-45. Или через аккаунт «Вызван». И тогда вы оставляете свой телефон, имеется в виду Твиттер, или через интернет. Так что попросил Михаил Леонидович Кутузов у Александра Первого после, в качестве награды после Бородинской битвы. 6 человек получат книгу «Жан-Клод Балонь. История любовных побед». И, естественно, получит первый победитель, получит программу, не программу, журнал, хотя и программа тоже такая есть, «Дилетант». Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы». А теперь мы, собственно, переходим к программе 96 минут, где мы вам представляем вот этот номер журнала «Дилетант». Меня спрашивали, а что с «Дилетантом», почему он не ходил. У нас действительно был летний перерыв. Сейчас «Дилетант» продается ограниченно. Вот этот номер, который мы вам представляем с Анной Ведутой на обложке, вернее, с Элизабет Тейлор на обложке, отпечатано всего 15 тысяч экземпляров против тех 50, которые было раньше. Мы его перезапустили. Он продается в книжном магазине «Москва», в журналах, в киосках «Руспресс». И у нас внизу тоже есть такой цветочный киоск, прямо здесь на Новом Арбате 11. Там тоже ребята взяли себе продавать, помочь нам продать журнал «Дилетант». Вместе с кофе. Продавец. Вместе с замечательным кофе. Согласись, да. Вместе с кофе и цветами. Кстати, киоск называется «Цветы». Так что вы приходите, покупайте. Журнала немного. Он быстро разойдется. Но вопрос. В середине этого журнала мы опубликовали статью «Алексей Кузнецов. Застрелен товарищ Войков». Речь идет о переименовании станции московского метро «Войков». Прежде чем мы с Никитой начнем обсуждать эту проблему, сразу хочу сказать. Вы знаете, что мэр Москвы Сергей Собянин сказал следующее, что вот как пройдет голосование по переименованию станции метро «Войковская» в приложении «Активный гражданин», такое решение я и приму. Если большинство будет за переименование, переименуем. Если большинство будет против переименования, не переименуем, сказал мэр Собянин. Голосование будет идти до 14 ноября. Сейчас проголосовало уже 215 тысяч. 36% за голосование, за переименование, 55% против. Вот такая Москва. Будем жить с Войковым. Войков известен тем, и мы это видим здесь. Он сам это признавал, что он принимал непосредственное участие в убийстве царской семьи, штыком колол, добивал дочерей царя, ну и заказал кислоту для того, чтобы растворить трупы. Есть статья Алексея Кузнецова в этом номере журнала «Дилетант». Можете прочитать. У меня вопрос к Никите. Давай про это поговорим. Тут две вещи. Тут распадается на две. Вот губернатор Москвы, мэр Москвы принял решение отдаться на волю тех, кто проголосует. Это нормально, как губернатора, тебя спрашиваю? Ну, во-первых, это нормально, и в этом плане Сергей Семенович абсолютно правильно поступает. Во-вторых, собственно говоря, все современное законодательство, связанное с топонимикой, изменением либо возвращением исторических названий, так или иначе отсылает к тому, что решения должны приниматься с учетом мнения граждан. Вот каким образом этот учет должен производиться, там какой-то императивной нормы нет. Будет ли это референдум, будет ли это вот такого рода опросы. Но то, что Сергей Семенович, собственно говоря, предлагает... Заранее, да. То есть, как говорится, там что такое демократия, да? То есть, это неопределенность результата при четкости процедур. То есть, в данном случае Сергей Семенович поступает абсолютно демократично, абсолютно правильно с точки зрения закона, да, и с точки зрения даже не буквы, а духа закона. Поэтому, если... Понятно, что есть нюансы. Я знаю, что там большие дискуссии по поводу того, насколько там корректно организовано это голосование, механизмы и прочее. Но сама логика абсолютно верная. Я просто хочу сказать сразу, что вы знаете, что у нас были противники не голосования, а противники этого инструмента, как активный гражданин, как приложение. И Леонид Волков был у нас в эфире. Люди, которые делали это приложение, я имею в виду представители мэрии, будут в эфире завтра у Александра Плющева в точке. Обе точки зрения будут представлены. Но на самом деле, вот ты как бы ты как губернатор, Никита, рискнул бы вот как бы на что-то, вот на какое-то решение, которое может казаться важным и принципиальным, довериться гражданам, или ты понимаешь лучше, как губернатор? Значит, начнем с того, что у нас в регионе был прецедент. Там вы знаете, что город Киров является одним из трех областных центров, которые названы именем одного из, собственно говоря, членов Политбюро. Да, значит, руководителей коммунистической партии. При этом, если в ситуации с другими областными центрами, я имею в виду Калининград и Ульяновск, ситуация несколько отличная, то есть представить, что в современных условиях Калининграду возвращается имя Кёнигсберг, сомнительно. Но Ульяновск? Ульяновск хотя бы... во-первых, Сергей Иванович Морозов, мой хороший товарищ, мы с ним общаемся регулярно. Это губернатор Ульяновского. Да, общаемся на эту тему. То есть он мне рассказывает, что есть в том числе целое течение в Ульяновске, которое предлагает рассматривать наименование города не в честь Владимира Ильича, а в честь его отца Илья Ивановича Ульянова, который был, кстати, был крупным руководителем земского образования, между прочим, в статусе действительного статского советника, это генерал-майор. Генерал-майор. Это, да. Общем, считается, был генерал-майор. Да, да, это, собственно говоря, четвертый чин, то есть, который, собственно, и давал право на потомственное дворянство, от чего и Владимир Ильич был, собственно, дворянин. Да? Вот. Ну и плюс, как бы, все-таки Симбирск действительно родина Владимира Ильича. В ситуации с Кировом все немножко сложнее, потому что, как известно, Сергей Миронович Костриков не был никогда в Вятке. Он родился, Киров, ты имеешь, да? Да, то есть он родился в... Он родился в Уржуме, и, во всяком случае, в нашей школьной программе было такое произведение «Мальчик из Уржума», очень известное, то есть до 14 лет он жил в Уржуме, потом ушел в Казань, и дальше уже началась его такая партийная биография. И, собственно говоря, изначально в 1934 году, я просто сегодня эту историю рассказывал как раз Владимиру Вячеславовичу Мединскому и Никите Сергеевичу Михалкову, значит, о том, что изначально в 1934 году некое заявление с просьбой о переименовании подал именно Уржум. Но в силу, так скажем, партийной бюрократической иерархии, они сначала направили это письмо на согласование в Вятку, а там сидели не менее продуманные, значит, партийные деятели, которые четко понимали перспективы и будущее вот такого решения. Они просто вычеркнули Уржум, вписали Вятку. Поэтому в том решении в ЦИКа, которое было по переименованию, идет присвоить имя Кирова городу Вятке, родине Сергея Мироновича Кирова, хотя родиной был Уржум. Но не суть. То есть понятно, что Вятка имеет отношение к Кирову намного менее крепкое, чем Симбирск к Ульянову. Ну да. Вот, но в 93-м году, когда было повально, значит, переименование, возвращение исторических названий, вот Горький, когда, значит, там возвращал историческое название, Екатеринбург, было принято решение городским советом, тоже Я уж не знаю, является ли это последствием того, что Вятка наряду с Псковом и Великим Новгородом была всегда такой народной республикой, так? Хотя решение могло принять, мог принять горсовет без учета мнения по тому законодательству, тогда руководство горсовета, Николай Михайлович Лепадников, на нем у меня руководитель торгово-промышленной палаты в Кировской области, они приняли решение все-таки провести по этому поводу референдум. Угу. И вот тогда референдум в 93-м году проведенный показал, что больше половины граждан... Ты не помнишь цифры? Порядка 60-65%, если не ошибаюсь. Ну, то есть там не какие-то пограничные значения, да-да, 51-52, а больше 60% за сохранение наименования город Киров и там, соответственно, там 30 там, чем-то процентов за возвращение этого исторического названия. Сейчас, вот сейчас как ситуация с метро Войковская, да, и так далее. Не-не, понимаешь, просто у нас ведь тут никакой не референдум, тут даже там не надо отрывать задницу или, как говорит Ксения Ларина, жопу от кресла. Ксения Ларина так говорить не может. Да, может, говорит, у меня запись есть, причем в эфире. А от кресла и идти куда-то голосовать, просто надо скачать «Активный гражданин» и проголосовать за или против, все равно как. Это важная история. Вот я просто хочу сказать, что очень многие просто недооценивают, будем так говорить, значение и силы слова не с точки зрения исторического звучания. Для меня было удивлением, когда мы проводили свои внутренние опросы о том, что, допустим, Киров для молодой части населения не ассоциируется с именем человека конкретного и, соответственно, истории по поводу его политической позиции, роли в становлении государства, в том числе и участия в возможных там, репрессиях, политических каких-то событиях, а ассоциируется с совершенно другими этапами. Да? Вот они родились в этом городе, для них, или там в этом, если мы говорим про Войковское, в этом месте. Ассоциации, связанные с определенным истории, с определенным этапом их истории, связанные с развитием, да, и тут уже начинаются такие семантологические обсуждения о том, что вот Вятка это что-то патриархальное, а Киров это вот индустриальное развитие, да, то есть это что-то еще. То есть это не вопрос оценки политической роли того или иного деятеля, как некоторым бы хотелось это представить. То есть не то, что там 60 с лишним процентов считают, что там Киров молодец. Как бы, да. Город название Киров. Да, да, скорее всего, в этой части есть значительная часть людей, которые просто считают, что Киров это современное название, что это индустриальное развитие, что это вот то самое, скажем, развитие оборонной промышленности, значит, то самое появление университетов, значит, становление города, в отличие от Вятки, которая всегда славилась такими, что там, патриархами, локальными традициями. Салтыков-Щедрин. Да? Салтыков-Щедрин, Герцен, значит, там, собор Александра Невского. Александр, значит, Грин. Александр Грин и прочее, прочее. Поэтому здесь нельзя оценивать результаты голосования по тем или иным вопросам, связанных с названиями, исключительно как оценку деятельности того или иного персонажа. То есть, поэтому было бы очень неправильно оценивать в том числе голосование на «Активном гражданине» по поводу метро Войковское, да, так, значит, как оценку деятельности Войкова как исторического персонажа. Нет, просто слово «Войков», да, там никто про него ничего не знает, но «Войковское» и «Войковское». Еще раз напомню нашим слушателям, что на «Активном гражданине» на приложении... Вот еще раз говорю, да, тут даже не с историческим названием. То есть у нас параллельно с этим идут, например, обсуждения, да, по поводу название. Вот у нас есть улица Маклина, да? И когда, вот если ты же часто у нас бываешь в Кирове, да, вот спроси как-нибудь у кого-то, что там, что такое там улица Маклина, кто такой Маклин, да? Да. И, ну, а в лучшем... Маклин? А, так вот, один из там десяти тебе в лучшем случае скажет, что Маклин это Маклин, значит, шотландский учитель-социалист, как бы так, значит, собственно говоря, упоминаемый в работах Маркса и Энгельса, значит, который, естественно, никакого отношения к Вятке не имел, да? То есть, по этому улице должна называться улица Маклина, как бы, да? То есть, там, значит, ну, понятно, что вот она называется улица Маклина, и там 90% людей не воспринимает это как улицу конкретного персонажа. Просто они родились и выросли на улице Маклина, да? То есть, значит, которая вот у них в восприятии, их нельзя за это винить. То есть это не является, скажем, каким-то признаком незнания, отсталости. Нет. Просто начинается для них. То есть у меня тоже в жизни есть там, масса каких-то элементов, которые я воспринимаю визуально, если угодно, там, значит, на кончиках пальцах или в каком-то там вкусовом варианте, которые, не пытаясь анализировать с точки зрения их исторической значимости, с точки... то есть вот там есть, не знаю, какая-нибудь буфетница, которую я у бабушки вот видел, да, и она вот у меня как-то в сознании, значит, она проходит, и я начнусь, и мне истории о том, а как эта буфетница появилась, а у кого она до этого в доме стояла, и что, возможно, она была экспроприирована, и беременна, вот мне точно как бы там, не, там никак не играет в моем воображении. Никита Белых и как губернатор Кировской области, но и как руководитель регионального объединения отделения Российского военно-исторического общества. Мы говорим о переименованиях. Я сразу хочу сказать... О возвращениях исторических названий. Это, кстати, очень важная вещь. Сейчас. Я сразу хочу сказать, что тут мне что-то народ начинает сыпать ответы, что Кутузов попросил там 50 золотых сабель, 200 шпаг. Ребят, для себя что он попросил? Не для других, для себя. Мы задали вопрос, что Кутузов попросил для себя. Я трудно могу себе представить, что, как вы пишете, что до императора шпаги с алмазами или ордена Святого Георгия. Что, дайте мне орден. Да? Вот вряд ли себе можно представить Кутузова. Да, там, вот зря, или 50 золотых сабель. Про ордена тоже для себя. Но для себя. Да. Нет, еще раз, для себя. Поэтому еще раз, плюс 7-985-970-45-45, что Кутузов попросил для себя в награду за Бородинское сражение. Возвращаясь к истории с переименованием Войковской, да, то есть ты считаешь, что вот неважно, что этот человек палач. Причем палач не в переносном смысле, не человек, который отдавал распоряжение, возможно, как Свердлов, например, может быть, или как Робеспьер, или как Кромвель, да, а человек, который лично штыком рубил, лично топором, да, там, рубил голову, ну, там, и улица имени Мардаунта, там, палача Карла Первого в Лондоне я не нашел, вот, или Сансона в Париже, да, человек, который рубил головы, и там, поэтому мне кажется, что на самом деле, еще раз повторюсь, что идет голосование. Давайте попробуем убедить мэра в том, что Москва это нормальный город. Оторвите задницы, цитирую Ксению Ларину, да? Зарегистрируйтесь и проголосуйте. Да. Сказала, у нас записано это. Я не верю. Ну, не, хочешь, не хочешь. Это не вопрос этичности, это вопрос вашего персонального и личного отношения. Потому что я про Войкова тоже, как школьный учитель истории, мало что знал, пока не стал работать в спецхране. Он сам говорил, что он штыком колол. Мы не знаем, что не колол. Он сам хвастался тем, что он заказал там 150 там, литров кислоты, чтобы облить этих детей, чтобы их не нашли потом. Да? Вот сам, понимаете? Вот сам. Это даже не обвинение не какое-то. Еще раз. Так, во-первых, еще раз. Значит, знаешь, был такой анекдот, очень еще старый, когда мальчик спрашивает у папы, говорит, а правда, что Иисус Христос был евреем? Он говорит, знаешь, сынок, время такое было, все евреи были. То есть вот, значит, собственно говоря, если мы возьмем деятелей той эпохи, то вот эти там, как ты говоришь, хвастовство, то есть изначально там районе, то есть это там, ну, понятно, что если мы говорим про Кирова, то есть мало кто не вспомнит о том, как выступая на съезде перед чекистами, он говорил о том, что о результатах вашей деятельности будут оценивать по количеству людей, отправленных на тот свет. Да, да? То есть знаменитая фраза. Значит, да, Киров это говорил, Киров, да. Поэтому это как бы первое, да, что надо все-таки, не то, что делать скидку, да, потому что надо учитывать, там, значит, собственно говоря, тот период и то время, о котором мы говорим. Второе, значит, я об этом уже говорил, просто прошу еще раз обратить внимание, что для многих людей то или иное топонимическое, значит, либо географическое название не является, не идентифицируется с конкретной персоналией. Это нормально? Не знаю, понимаешь, вот я, допустим, родился и вырос в городе Перми на Комсомольском проспекте. Слушай, гениально, вот я не могу, Виталий Авилов пишет. Почему в римском метро нет станции Калигуловская в честь Калигулы? Скажи круто. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Виталий. То есть я родился и вырос на Комсомольском проспекте, да, и у меня никогда не было мысли оценивать с точки зрения влияния комсомола. Да? То есть, еще раз говорю, не потому, там, как раз в то время, когда я там родился и вырос, комсомол был в почете, но для меня комсомольский проспект, да, это не проспект комсомола. Да? Да. То есть, он даже страшно там компрос. А кто это? Он компрос. То есть, это место, собственно говоря, где ты живешь, оно не связано уровень с комсомолом. Звуков. Компрос, да. То есть, значит, вот ты на компросе, значит, вы же там, значит, родился и выжил. Слушайте, я вас умоляю, то есть, да, вот, там будете поспрашивать у москвичей по поводу Войковского. Значит, по поводу Войковского. Мы вас спрашиваем. Да, и что, и что получаете? Могу сказать, что могу сказать, что мои друзья, ребята из... Знаем мы ваших друзей. Да, друзья из КПРФ, они просто мобилизовались, зарегистрировались. Около 200 тысяч человек за последние там несколько дней зарегистрировались именно коммунисты и голосуют против. Молодцы. Молодцы. Молодцы. Не, молодцы. Да. Вот они как бы начинаются. Вот как там Ксения Ларина сказала? А? Что там Ксения Ларина? Вот они оторвали, да? Да, они оторвали уже. Они понимают, что такое активный гражданин. Да. Я хочу напомнить, что у нас программа 96 страниц. Мы говорим, мы продолжаем говорить о переименовании Войковской. Напомню вам, что, где можно купить журнал. Это магазин «Москва», книжный магазин «Москва», который и там, и сям, имеется в виду, и на Тверской, и здесь у нас на Воздвиженке. Кроме того, киоски «Руспресс», кроме того, небольшой киоск «Цветы» у радиостанции «Эхо Москвы». А меня спрашивают про Петербург. Я вам скажу. В Петербург мы сначала не отправили ничего. Ни одного номера журнала. Но потом мы договорились с владельцем отеля Гельвеции, улица Марата, 11. Сейчас там, на ресепшене, за 100 рублей можно купить новый номер журнала «Дилетант». И он взял на себя эту возможность, да, если вы хотите, и валите на улицу, питерская, валите на улицу Марата, 11. Это единственная точка сейчас, где можно купить журнал. И, кстати, прочитать Лешу Кузнецова как раз о Войкове. Хоть вы узнаете, за что вы голосуете или не голосуете. Вот. Очень смешно. То есть, москвичи, вы валите на улицу Марата, 11. Да, конечно. Тут очень смешно про это самое, там, что Кутузов попросил, а начинает отставки, заканчивая крепостными. Угу. Вот, поэтому мы вернемся в студию через 5 минут и подведем итоги. 18.35 в Москве. Алексей Венедиктов и Никита Белых. Причем Никита здесь как любитель истории и руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, не только как губернатор. Мы говорили, это очень смешно, мы спросили вас, что Кутузов попросил для себя. Для себя именно после Бородинской битвы, совершенно неожиданно для такого хрестоматийного Кутузова, да, попросил он деньги. Да. У него было 5 дочерей, все на выданье. Да, ни одного сына, ни одного наследника. И поэтому он обратился с просьбой к императору не давать ему там всяких графских, не граф он был уже, княжеских и прочих наград, да, не крепко, отдать просто деньги. 100 тысяч рублей – это огромные деньги золотом в то время, да? Ну, почему мы акцентировали внимание на то, что он просил, а не что он дал? Потому что император дал и деньги, и титул, да, генерала-фельдмаршала. То есть, но еще раз, вот здесь я просто хочу сказать, это не надо воспринимать как там какое-то негативное качество Михаила Горюновича. То есть, потому что здесь... Там абсолютно там нормальные, то есть он гениальный полководец, да, то есть он действительно человек, чье место в истории не то что там адекватно, может быть, даже в какой-то степени недооценено. Вот мы по этому поводу как раз с Владимиром Славовичем как-то общались, с Мединским, он является таким большим поклонником Кутузова, я считаю, кстати, и человеком, который очень глубоко знает и его биографию, и историю. И вот я хотел попросить прощения там у Алексея Алексеевича, я у него тут книжку украл, значит, со стола Михаила Веллера. Там очень хорошо, вот как раз там наш князь Ихан по поводу Куликовского сражения. То есть он очень хорошо пишет о том, что не надо воспринимать фигур, в том числе исторических прошлых периодов, как каких-то абстрактных. Вы поставьте себя на их место. Да? То есть вот просто, собственно говоря... Это то, что я сегодня спросил про Трумэна. Да, про атомную бомбардировку. Да, то есть просто там посмотрите не с точки зрения их каких-то богоподобных или, наоборот, значит, злоподобных персонажей, да? Вот там обычные люди с теми же там, страстями, с теми же недостатками. С тем же набором эмоций. С, с теми же абсолютно значит, там, преимуществами и так скажем, там, минусами, которые есть у каждого человека. Да? И, собственно говоря, тогда многие действия, они станут хотя бы по-человечески ясны и понятны. Поэтому вот я считаю, что в этом запросе Михаила Леонидовича нет ничего постыдного. Да? То есть, собственно говоря, там, человек, то есть, может быть, там, в том числе и хорошо зная всю эту придворную историю, понимает, что с точки зрения орденов и званий, то есть он, скорее всего, независимо от того, что он попросит... Он получит. Да, он получит, да, то есть он решает свои прагматические вопросы и молодец. И молодец. Попросил 100 тысяч рублей, Кутузов для себя попросил. А наши победители, кто получает книгу Жан-Клода Болоня «История любовных побед» издательства «Текст Москва», 6 победителей, первый получает не только книгу, но и последний номер журнала «Дилетант» с Элизабет Тейлору в образе Клеопатры. Это Елена, чей телефон заканчивается на 119, Иван, дальше только книгу, да, 979, Карина, 533, Виктория, 749, Игорь 092 и Маша 3679. Прошу прощения, 3679, Маша. 3679. Напомню, что если вы приходите к нам, но вы не выиграли журнал, вы можете внизу в киоске «Цветы» прямо перед входом, прямо на улице купить этот «Дилетант», так же, как в магазине «Москва», а в Питере, естественно, в отеле «Гельвеции» на улице Марата 11. Мне сказали, что Марата надо переименовывать. А вот смотрите, Марат лично никого не убил. Да, он был идеолог убийства. Это правда. Он был таким, да, радикальным. Так же, как и Свердлов, так же, как и Ленин, так же, как и Сталин. Но лично он штыком никого, кислотой не сделал. Разница есть для вас или разницы нет? В этом самая главная проблема. Но это для вас, это индивидуальное решение. Поэтому обращайтесь, покупайте и пошли дальше. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Продолжаем программу «96 страниц» Никиты Белых. Никит, вот Барклай де Толли. Я сделал детскую площадку. В этом журнале есть одна моя небольшая рубрика, да, которая называется «Правда или нет?». Я ставлю 7 вопросов, на которые отвечать надо «да» или «нет». И в этот раз я выбрал Барклай де Толли, потому что как только ты начинаешь вчитываться в его биографию, ты понимаешь, что, как это у нас говорят, «все мутно». Барклай де Толли, как ты к нему относишься? Вот вы говорили о Кутузове, который попросил 100 тысяч рублей за Бородино. Этот вообще ничего не попросил. Этот искал смерти, как известно. Я же был таким правильным пионером. Все были правильными пионерами, да, в нашем. У меня одно из любимых стихотворных произведений было такой там цикл произведений про мальчика, который попадал в разные исторические эпохи. И в том числе он попадал, вот, собственно говоря, там, перед Бородинским сражением. То есть вот у меня надолго еще до того, как я это имя узнал, вот это двустище, и спросил Барклай де Толли, ты командующий здесь, что ли? То есть вот как-то Барклай де Толли. А помнишь из фильма Барклай де Толли, как он назывался, когда там сидят солдаты, говорит, он немец. И Барклай де Толли проходит, а там говорит, он не немец, он шотландец. На самом деле, на мой взгляд, фигура в значительной степени недооцененная массами, потому что с точки зрения, собственно говоря, экспертов и элиты, там нельзя сказать, что Барклай был там в какой-то опале. Нет. И то, что действительно там решение о том, чтобы сменить Барклая на Кутузова в качестве командующего, решение было политическое и в условиях отечественной войны, оно абсолютно оправдано, да? Но при этом точно так же известно, что значительную часть тех, собственно говоря, военных операций и шагов, которые реализовал Кутузов, то есть это были шаги и операции, разработанные еще Барклаем. Да. И в этом плане здесь там, ну, можно говорить о некой несправедливости, но там, это жизнь, да, и, наверное, решение о том, что в отечественной войне командующим должен быть человек с более отечественным именем, чем Барклай де Толли. Более отечественным отчеством Илларион. Да. Вот смешно. А в этом номере журнала, в каком журнале, мы впервые употребили комикс. Я сейчас покажу все телевизоры. Мы сделали комикс вместе с коллегами из Матч ТВ, имея в виду Михаила Демина. Значит, было придумано, что мы сделаем по истории спорта. И, конечно, Виталий Демарский, который главный известный спортсмен, сын Наума Демарского, да, известного комментатора, он сделал комикс по истории шахмат. Надо сказать, что нашим комиксам вообще не везет. Я должен сказать, что это огромная индустрия, скажем, в Америке, во Франции, в Бельгии. То, что я знаю, именно исторических комиксов, да, именно приключенческих исторических комиксов. И вот комикс по истории шахмат под названием «Турецкий гамбит», который сделал Виталий Демарский, это такая новация в российской журналистике, надо сказать тебе, что у нас провалы просто по комиксам, у нас ничего интересного нет. У нас есть какие-то ребята, которые ими занимаются, но вот исторический, да, он исторический реально, каким образом там делали шахматы, там, как машину в средневековье играла. Что ты сморщился? Скажи, что ты сморщился. Ну, не как там, спортивный комментатор на «Эхе Москвы» в прошлом. Да, да. Тема использования вот этих механизмов, она достаточно заезженная. И история даже с Наполеоном, она... Мне кажется, что вот там история шахмат, я, собственно говоря, в отличие там от, допустим, Аркадия Владимировича Дворковича, не являюсь там глубоким таким специалистом и ценителем шахмат, но я увлекался историей шахмат, историей чемпионов. Вот, и мне кажется, что значит, такие истории, как там противостояние Алехина и Капабланки, вот их, так скажем, вот, что это вот в комиксах, да, что это отражать, было бы, может быть, намного интереснее, да, там какие-то истории из жизни Эви там, и прочее. Потому что, вот, собственно говоря, там разложили все истории. Вот здесь мне как раз кажется, что это последняя картинка с Бобби Фишером, да, она перевешивает все остальное. Так, то есть, вот здесь, когда. Ты просто не образованный в этом. Нет, ну, может быть, просто что-то, мне кажется, что вот эта знаменитая фраза там самого эксцентричного чемпиона Бобби Фишера о том, что ему кажется, что его партия с Господом Богом закончилась бы в ничью, то есть, да, она, собственно, намного весомее и интереснее, чем история про там механического турка, который обыгрывал достаточно посредственных игроков. Всем, да, всем разные, да, интересно, я тебе должен сказать, как вот как человек, который занимается этим журналом. Ну, так вы уж определитесь, да, вы найдите свою нишу, то есть, или вы пишете для тех, кому это интересно, кто это понимает, или вы, значит, делаете комиксы для, там, совсем уж там дилетантов штрих, как бы. Поэтому у вас здесь какая-то попытка, значит, и вашим, и нашим угодить. Там, поэтому либо вы делаете для своей целевой аудитории, тогда будьте там добры, что-то делать посерьезнее. А если уж вы, значит, площадку Папаши Бунтмана делаете, ну, значит, тогда еще упростите. Да. А вот Мерлин Монро мы упростим. Вот Мерлин Монро хороша, да. Да, вот, да. У нас, собственно говоря, главное, почему у нас на обложке Клеопатра, Элизабет Тейлор, они ведут, и мы решили посмотреть, как менялось женское отношение к женской красоте. Вот здесь есть на странице, Никит, 28. Открой, посмотри. В разные века. И мы видим, что оно менялось. Нет, это вот не разные века. Это вот те, вот это, конечно, девушки из одного гарема, то есть вот здесь. Нет, дорогой мой, ты просто... Иллюстрации женских типов. Да, иллюстрации женских типов. Восточной слабости называется. Здесь есть, естественно, про Клеопатру, и самое главное, очень подробно про Клеопатру, как этой, в общем, возрастной девушке удалось очаровать Цезаря, да. Здесь Мерлин Монро мы говорили. Здесь есть статья о женщинах Рубенса. Мы знаем его аппетиты. Есть про Жозефину. А Жозефина, да, тоже история трагическая. Есть. Это фантастическая история, я не знал про княгиню Багратион. Сомнительная девушка. Про жену Петра Ивановича. Я знаю, Петр Иванович, он не сомнительный? Петр Иванович не сомнительный. Петр Иванович одна из наиболее ярких, мне кажется, и очень серьезных фигур нашей военной истории. Да. Но вот жена у жена у него недостойная, мне кажется. Ну, как недостойная? Он ее добивался и добился, это же он хотел. Да, ну ладно, господи, то есть ему навязали там, причем... Ему навязали. Да. Ему навяжешь. понимаешь, да? Но она, конечно, была, она и в службе внешней разведки поработала, как и положено, да, имеется в виду. Ну, не знаю, мне как человеку моногамному, то есть эти вещи... Так, это уже стало интересно. Оценивать не пристало, но, не знаю, мне кажется, вот я пролистал журнал, а вот из всех фигур, которые здесь были, включая Марлин Монро, мне вот как раз кажется, что вот как раз Катечка Багратион, она вот выбивается, значит, здесь. Почему? Ну... Посмотри список ее возлюбленных. И что? Я бы завидуюсь. Слушай, ну там, если давайте мы будем выставлять рейтинг возлюбленных, то здесь, да, я боюсь, что там совсем другой будет список. То есть, может быть, только Марлин Монро опять же останется. Нет, Марлин Монро, Жозефина, Клеопатра, княгиня Багратион. Ну, знаешь, Марлин Монро знают, Жозефину знают, Клеопатру знают, а княгиню Багратион не знают. А Катечку Багратион не знают. Катечку, а теперь узнают. Да, ну, но еще тут замечательно написал большой любитель женщин Витя Ерофеев у нас. У нас два писателя в этом номере. Витя Ерофеев, который написал «Женщины антиподы истории», и у нас мы проиллюстрировали фотографии Екатерины Фурцевой. Катечки Фурцевой. Опять же, Катечки Фурцевой. И совершенно я спросил, кто это. Демар сказал, ты не понимаешь, ты прочти. Дима Быков, как всегда, Дмитрий Быков, написал о Фланнери О'Коннор. Ты знаешь, кто это? Нет, ну, я не знал. И я не знал, кто это, до тех, пока не прочитал. Я сказал, зачем-то? Почитай. Будет весело. Я прочитал, стало весело. А, вот на самом деле, я тебе должен сказать, что, конечно, роль женщин и женская красота как элемент истории, он, конечно, недоизучен. Я смотрю разные журналы. Сейчас, кстати, вышел новый сериал, идет по Первому каналу, немножко рекламы, называется «Великая», про Екатерину Великую, императрица. Юлия Снегирь играет Екатерину. Ну, вот я в части сериалов тебе полностью доверяю, потому что... Доверься. В общем, в следующем номере мы сделаем обзор. Хорошо. Мы сделаем обзор в декабрьском номере. Но на самом деле она такой сериал забавный. Его стоит, на мой взгляд, посмотреть, ну, может быть, какую-то серию. Потому что он, с одной стороны, такой будуарный, а с другой стороны, очень трагический. Там нет положительных героев. Я очень люблю, когда в сериалах нет положительных героев. То есть непонятно, кто положительный, кто отрицательный. Ты вот какие сериалы смотришь? Это вот называется про жизнь, потому что в жизни же тоже нет положительных героев. Зря перевертываешь, вот. Замер. Да. Покажу в сетевизор. Давай, говори. Вот угадай, вот я когда открыл. Вот этот раздел «Геральдика», «Короны без королей». Женя Бутман ее делает. Да, я увидел вот эти, значит, там короны. Вот у тебя что на ум приходит? Или там что, какие воспоминания? Вот опять же из там, детства или из... Я не знаю, более... детство, у меня детство было веселое, у тебя тяжелое, поэтому у нас разные воспоминания. Не, вот просто я воспитывался, рос на произведениях Александра Дюма. Так, и, это все так. Да, да, и вот в том числе, если вспомнить 20 лет спустя, то вот эти мечтания Портоса о баронском титуле, где очень подробно описываются вот эти мечтания о баронской короне на дверце кареты. Я все пытался как-то в то время визуализировать, как это должно выглядеть. И вот здесь вижу корону. Ты понимаешь, как это должно выглядеть? Нет, так вот не понимаю, что здесь корона курфюрста, княжеская корона, корона герцога, корона маркиза, корона графа, корона виконта, короны барона здесь нет. Я делаю замечание. Да, то есть должна быть Евгению Сергеевичу Бунтману. Потому что с точки зрения как раз массового такого восприятия... Наташа начала встать и листать. Наташа, наш звукорежиссер, начинает смотреть. С точки зрения массового восприятия, как раз вот там, как раз баронская корона на дверце Портоса... Дювалон, депортизм, Пьерфон. Да. Дювалон, Пьерфон, да, все правильно. Ты знаешь, еще одна история... Он же Исаак де Порте, если говорить про историческую личность. Еще одна история, я обратил бы внимание на статью здесь. Эта статья называется «Русская трагедия на Лазурном берегу». На самом деле, как известно, что русский престол после гибели Александра II должен, по идее, был бы наследовать старший его сын Александр, который умер до вот этого покушения от туберкулеза. И очень внимательно Борис очень внимательно описывает эту трагедию как наследник русского престола, человек, которого готовили к тому, что он станет императором под именем Николая II, сына Александра II, как он там умирал чудовищно, вот в Ницце, и все надежды, которые Александр II ставил на своего наследника, они умерли, и Александр III стал наследником, женившись на невесте. Угу. То есть какая-то совершенно сумасшедшая история просто. И очень подробно Борис об этом пишет. Я так подробно не читал нигде, надо признаться. Вот, тут я не успел прочитать эту статью, я только пролистал эту замечательную фотографию на 69-й странице. Да. Потому что одно дело, когда ты читаешь описание того же Александра III, как такого крупного мужчины, брутального. То есть, вот посмотреть, как это выглядит в гражданском костюме. То есть, ну, вот, это вот нехорошо. Какая страница сказал? 69-я, да. 69-я, 68-я. То есть, мне, как человеку подобной комплекции, мне, значит, очень... Он и ростом очень... был, да. Как ну, а я по твоему ростом каким? То есть, ну, что-то... Не знаю, какой у тебя рост. Ну, 187, то есть, ну, так что тут здесь все нормально. Оператора сколько было? 198. А, да, понимаешь, да. От 2 метра, причем здоровый, не тонкий и худой, а здоровый. Я должен сказать, что это очень интересная тоже история. Еще совершенно лучший материал. Лучший материал. Это номер совершенно неожиданный. Называется Андрея Лобанова «Картина в обмен на продовольствие». Оказывается, что в 93-м году был голод в России. Угу. Не только после революции. И американцы собирали помощь. В 1893 году, господи, когда это было. И Айвазовский написал две картины и представил их. Тот самый Айвазовский, знаешь, да, Иван Айвазовский. Вот, называется «Корабль помощи и раздача продовольствия». Вот, удивительная история. Я что могу сказать? Кунштюк. На самом деле, я был бы очень рад, если бы один из номеров «Дилетанта», в одном из номеров «Дилетанта», был бы какой-то материал по поводу как раз Ивана Айвазовского, или Айвазовского, как угодно назвать, потому что я... скажем, по роду своей деятельности бываю в Крыму и очень люблю Феодосию. Да. Это город, как ты знаешь, он неразрывно связан, собственно, с деятельностью Ивана Айвазовского. И каждый раз, когда я бываю в Феодосии, я с большим удовольствием посещаю его музей-галерею Айвазовского, так? И каждый раз для себя открываю что-то новое. Это какой-то человек, вот, да, в общем, какой-то. Грандиознейший человечище, да? То есть, вот, я там затруднюсь, наверное, найти фигуру масштабную, настолько же масштабную, значит, как Айвазовский, которая бы совмещала в себе и там творческую, и политическую, и меценатскую составляющую в истории и России, и отдельно из этого города, в данном случае Феодосии. Да? Угу. Для меня там большим удивлением было в свое время, когда я узнал, что он, собственно говоря, закончил свою жизнь в звании действительного тайного советника, на секундочку, это соответствует современному званию генерал-полковника. То есть, это трехзвездный генерал. Значит, причем, то есть, не то, что он его там получил просто за что-то. Нет, да? Ну, то есть, понятно. Это там, значит, он служил при морском министерстве. Он, понятно, что там ему благоволили императоры и прочее. То есть, но это человек, который действительно там за свои деньги там построил железную дорогу, да, значит, в Феодосии. Который действительно настолько много сделал для развития этого города и значительной части Крыма, да, что, ну, вот еще раз говорю, он не может восприниматься исключительно как талантливый художник, да? Ну, да. Там, как талантливый маринист. Нет, подряд, но он так воспринимается. Маринист. Маринист, да. Вот, он маринист. Вот еще раз говорю, посмотрите, мне кажется, если мы говорим о некой целевой аудитории людей, которые хотели бы больше знать об истории в разных ее проявлениях, вот, в том числе и эта тема, мне кажется, была бы интересна. Да, мы говорим о журнале «Дилетант», говорим о разных материалах, которые мы пробовали. Да, просто я там как раз вспомнил, что когда я был там последний раз, пару месяцев назад, как раз говорили о том, как с директором этого музея, как Айвазовский ездил в Соединенные Штаты. Ну, вот он выставлял, да. У нас есть две рубрики постоянные, которые вызывают... Да, кстати, хочу сказать, были вопросы. Нет кроссворда. В следующем номере будет кроссворд. В ноябрьском номере, который посвящен войне роз, войне алой и белой розы, будет кроссворд. Здесь нет кроссворда, но всегда очень трудно найти историческую картину неожиданную. То есть известная то есть неизвестное об известном. И мы нашли в этот номер картину «Короля Карла I ведут на казнь». Вот и снова 20 лет спустя. И снова 20 лет. Я уже зацепился. Посмотри. Да. Это страница 54. Угу. Да? Вот мы же привыкли, как Карла I, да, как король. Посмотри, вот да, нашли да, картину. Реально, люди как, рисовали. Как Атос сидел, значит, там под плахой. И слушал последние слова короля. Да. Да. А ты помнишь последние слова короля? А как там, помните? Да, помни. Remember. Remember, да, помню, да, да, да. Помню, да, помню. Да. И, конечно, фантастически, тут я должен сказать, что это нашел Виталий Демарский. Он предложил тот нам самый, это тот самый главный Демарский. Редактор журнала. Это фотография, которая называется, это первая страница, ну, это не вторая страница, называется «Бунт на Розенштрассе». Мы себе такой, мы историю не знаем. Значит, итак, фотография. Берлин, 43-й год. Внимание, 43-й год. Да. Это немецкие женщины, евреев пришли защищать своих мужей гестапо. Это фотография. Как это мы можем себе представить, что в 43-м году кто-то посмелился еще что-то в этой стране, в Германии. Смешанные немецко-еврейские семьи написано, да, чтобы забрать жен, матерей, мужей и отцов, которые... И вот они пришли сюда, и мы нашли эту фотографию. Это было очень тяжело, потому что когда был такой случай, как его описать, хрен его знает, как его описать. Давайте искать фотографии, не находим. Значит, Виталий потратил 3 недели, он нашел эту фотографию. Это целое событие на самом деле. То есть мы сохраняем максимально все, что было в том журнале «Дилетанте» и в программе «Параллель», отвечая на то, что сказал Путин в Нью-Йорке на ассамблее, да, он сказал, что давайте ставить новую как бы антигитлеровскую коалицию. Мы описали, как складывалась антигитлеровская коалиция Бориса Соколова вместе против Гитлера. Мы знаем, что Борис Соколов человек очень неординарный в отношении, как историк, в отношении этих историй, но мы видим, что да, вот подробная статья о том, как складывалась тяжело на самом деле коалиция против Гитлера, не так просто. Он сказал, на месте против Гитлера, легко, давайте все Гитлер, да? Нет, не так было на самом деле, было гораздо сложнее. Поэтому сейчас сложнее, и журнал перекликается с сегодняшним днем, конечно. Вот, и еще раз скажу, меня опять спрашивают по Питеру, ребят, улица Марата, 11, это гостиница Гельвеции, там на ресепшене, он единственная точка в Петербурге. Да? А в Москве магазин «Москва» в первую очередь, киоски «Руспресс» и наш небольшой газетный киоск здесь внизу на Новом Арбате, 11. Тебе я подарю журнал. Вот, спасибо. У тебя уже не просто так богатый. Никита Белых и Алексей Венедиктов в программе «96 страниц».